Люба набрала телефон Леонтьевых. Геннадий Леонтьев был одним из заместителей Стрельникова и его близким другом. Он должен знать, где разыскать Володю. Но и тут ее ждала неудача. Кроме длинных гудков, Люба не услышала ничего приятного. Оставался Слава Томчак, тоже заместитель и друг. Последняя надежда. Если и до него не удастся дозвониться, то тогда вообще непонятно, что делать дальше. — Алло! — послышался в трубке знакомый голос Ларисы Томчак, Славиной жены. — Лара, это я, Люба! — сдавленным голосом произнесла она. — Люба? — недоуменно повторила Лариса и вдруг спохватилась. — Господи, Любочка, ты вернулась? Когда? Где ты? — Я в Шереметьеве. — В отделении милиции. — Почему в милиции? — С тобой что-то случилось? — обеспокоенно спросила Томчак. — Нет, просто у меня нет денег на телефон, и мне разрешили отсюда позвонить. — Где Стрельников? В трубке повисло тяжелое молчание. — Он в отъезде. — Он должен был тебя встречать? — Да, наверное. Во всяком случае, я просила его об этом. — Любаш, никуда не уезжай. Я сейчас за тобой приеду. Жди меня через 40 минут под табло прилет. Поняла? — Значит, Володя меня не встретит? — зачем-то безнадежно переспросила Люба, прекрасно понимая, что, конечно, не встретит, раз он в отъезде. Наверное, он и сообщения ее не получил. Его, вероятно, уже не было в Москве, когда она звонила в последний раз. — Я тебя встречу. Все, Любочка, я выезжаю через 40 минут под табло. Люба допила чай и вежливо поблагодарила добросердечного милиционера за гостеприимство. — Дозвонились, наконец, — улыбнулся Георгий. — Да, спасибо. — Можно вопрос? — Пожалуйста. — У вас есть родители? — Конечно. — Они здесь, в Москве? — Да. — А почему вы им не позвонили? — Обычно в таких случаях звонят в первую очередь домой. — Почему? — Потому что. — Разве может она показаться на глаза маме с папой в таком виде? Она уезжала из Москвы по приглашению турецкой фирмы, специализирующейся на строительстве отелей. Предполагалось, что они с Милой, закончившие колледж гостиничного и ресторанного хозяйства и имеющие сертификаты гостиничных менеджеров, будут стажироваться в Турции в одном из крупных курортных отелей, набираться опыта. С турецкими строителями они познакомились в Москве. И те пообещали им хорошую работу в одном из крупных курортных городов Турции — Бодруме, Измире, Кемере или Анталии. Ссылались на наличие множества друзей и связей. Это звучало очень убедительно, ведь они строили эти самые отели для отдыхающих всего мира. И вели они себя прилично, лапы не протягивали и ни на что не намекали, просто дружеское отношение и желание помочь в приобретении опыта работы в отелях международного класса. — Денег с собой не берите, — предупреждали строители, — они вам не понадобятся. Только на первые 2-3 дня, пока мы будем решать организационные вопросы. Потом приступите к работе и сразу получите аванс. Оклад отель-менеджера — около $2000, так что если вы проработаете сезон, то вам на все хватит. И покушать, и золотом обвешаться, и в кожу и меха закутаться, еще и домой привезете. Перспектива была заманчивой, и девушки купили билеты на самолет до Анталии, куда прилетели в апреле как раз к началу курортного сезона, имея при себе по $50. После покупки билета и шмоток, необходимых для жизни и работы в 40-градусную жару, денег у них осталось совсем мало. Можно было, конечно, подзанять у того же Стрельникова. Но зачем влезать в долги, если строители сказали, что деньги не нужны? К Кто же знал, что все так обернется? За эти месяцы Люба несколько раз звонила домой, родителям, и веселым голосом рассказывала им, что у нее все хорошо, просто отлично, прекрасная работа, и все идет как надо. Она просто не могла признаться им, в каком аду живет. Тем более, что осторожная мама неоднократно пыталась отговорить ее от поездки, а более прямолинейный отец высказывался жестко и совершенно недвусмысленно. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Что это еще за благодетели такие? Ты уверена, что им можно доверять? Люба была уверена, что можно. И признаться теперь родителям, что они оказались правы, у нее язык не поворачивался. Да и вообще, узная не как обстоят дела на самом деле, они бы с ума сошли от ужаса. Люба должна вернуться домой с чемоданом подарков и покупок и хоть какими-то деньгами в кармане, а не так, как сейчас, без копейки и с той же самой сумкой, с которой улетала полгода назад и в которой не лежит ни одной новой вещи и ни одного подарка, кроме двух крошечных, оправленных в серебро синих талисманов от сглаза, которым цена полушка в базарный день, и которые ей подарили хозяева сувенирных магазинов просто за красивые глаза еще в те первые дни, когда они с Милой только-только приехали, бегали по городу с горящими от возбуждения глазами и таращились на яркие витрины магазинов. Их принимали за отдыхающих и дарили талисманы в надежде, что они вернутся в эти магазины за подарками для родных и друзей. Они не вернулись.